По случаю 52-летия начала работы Ким Чен Ира в апаратчике Трудовой партии Кореи, находнинское издательство «Формат» 17 июня выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд Ким Чен Ына». Дело великой партии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира непобедимо.